Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении. А решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, как Иван Савельич вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой на руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было, накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как в ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла. А потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет. Изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы созвучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал от стены к стене гул голосов, слышались объявления, и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдия ее жалкое укрытие. И так ей, наконец, было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она. Столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса. Пол зала зашевелилась, заторопилась к дверям, и только тогда общий порыв подхватил ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра. В небольшое в три этажа аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру. Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось. Доверительным расположением небольшого уютного кафе она, казалось, и не была предусмотрена. А за столом дежурного, слева от входа, напротив мраморной лестницы, никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь себя в воде и глядя под ноги, и почувствовала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок смотрит кто-то еще. Этот человек окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но, переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо, к Николину, слабым голосом ответила она. Это было от нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его. И больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился. «Разве я вызывал вас?» «Мне надо», — сказала Светка, и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят». Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на